Извилистые цепочки следов на свежевыпавшем снегу говорили о том, что и в праздновании, и в уборке участвовало немало народа. Теперь угощение было съедено, гости исчезли, столы и оленьи шкуры убрали подальше. Парк возвратился к обычной жизни. Лишь несколько сорок по-прежнему выискивали на гравиевых дорожках следы пиршества. Тетя Роза отдыхала, лежа на лоскутном одеяле, пока в плите потрескивали березовые дрова. Рогер разливал глинтвейн в кофейные чашки. Так подходило к концу наше празднование, и я понимала, что скоро будет пора откланяться. Мы подняли чашки и поблагодарили за праздник. Папа пролил немного горячего глинтвейна на гипс, ничуть не обжегшись. «Когда его снимут?» — спросил Рогер, кивая в сторону гипса. Папа посчитал на пальцах. «Крещению, наверное. Если снимок будет хороший, конечно». «И тогда вы сможете ходить без костылей», — продолжал расспрашивать Рогер, отчего вид у папы стал слегка озадаченный. «Надеюсь». «Вот и хорошо», — выразительно произнес Рогер, как будто только что узнал что-то очень важное. Папа вопросительно взглянул на меня, но я только улыбалась ему. Улыбалась, понимая, что время еще не настало. У каждого есть право на тайну и право решать, когда ее раскрыть. Лу пошла домой вместе с нами. На следующий день она должна была уехать жить во временную семью, но пока мы были вместе. Засыпая, я услышала, как открывается дверь в мою комнату. Это была Лу в пижаме с медвежатами. «Можно полежать с тобой? В моей постели так холодно, непривычно». Я подвинулась. «Конечно же, места хватит». «Элли», — прошептала Лу в темноте. Отозвалась я. «Так, ничего. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Знаешь что?» «Хорошо здесь. Хорошо лежать с тобой под одеялом, как раньше». «Знаю, очень хорошо», — пробормотала я, погружаясь в сон. Конец книги. Май 2009 года. Читала Надежда Винокурова. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.